Осмотревшись, я обнаружил нору под корнями старой елки. Елку я узнал сразу. Дом на Новый год такую же наряжали хозяин с хозяйкой. Я пролез в нору. И хотя там было совсем темно, я почувствовал, что здесь я не один. Запах был не страшный. Я понял, что рядом со мной кто-то маленький. Правда, когда глаза немного привыкли к темноте, я увидел существо, которое в 3 раза было больше меня. Опять пришлось немного испугаться. «Ты кто?» «Я медведь. Только я еще маленький медведь. А ты кто?» Я собака, вот. Охотничья, на всякий случай, уточнил я. Что такое охотничья? И правда, маленький еще, подумал я, и ответил. Давным-давно мои предки в лесах бегали за лисами. Это такая игра была? Наверное. А здесь, в лесу, ты тоже играешь? Нет, это здесь я... Здесь в лесу я боюсь. За мной гнались чудовища со злыми глазами. Я перепрыгнул во враг, а потом совсем заблудился и решил дождаться утра в твоей норе. А я тут тоже боюсь. А ты-то кого? Маму. Твоя мама страшная? Спросил я и чуть-чуть отполз к выходу из норы. Нет, мама хорошая, но я съел целую банку меда, а мама не разрешает. Сразу целую банку не разрешает. Но мед такой был вкусный, а теперь я боюсь, что мама будет ругаться. А давай будем бояться вместе. Вдвоем ведь не так страшно. И мы стали бояться вместе. Маленький медведь рассказал, что он не знает, как выйти из леса. Но его мама знает. И, может быть, даже покажет дорогу. А я нашел в своем рюкзаке косточку и угостил медведя. И вдруг у входа в нору, которую маленький медведь назвал берлогой, затрещали ветки. «Мама вернулась!» Мама у него была, ну, очень большая. Когда она залезала в берлогу, для меня осталось совсем мало места. Я подтянул к себе рюкзачок и сел у самого входа, чтобы выскочить из берлоги, если вдруг большая мама медведя рассердится на меня. Но она действительно оказалась доброй. Понюхала меня и разрешила остаться до утра. «Ты угостил гостя медом?» — спросила она маленького медвежонка. Он засопел, прикрыл нас лапой. «Я съел весь мед». «Ах ты, маленький сладкоежка!» — покачал головой медведица. По ее голосу я понял, что она рассердилась. «Хорошо, что у меня есть еще одна банка», — сказала мама медведица и достала из-под корней лакомство. То есть мед. И протянула мне. Я попробовал. Мед мне очень понравился. Сладкий. А когда мы с маленьким медведем съели всю банку, стало тепло. И не хотелось спать. Ведь теперь было совсем не страшно. И до утра можно было выспаться. Как только я уютно устроился под боком у большой медведицы и задремал, рядом со мной раздался голос. «Вот и приехали!» От неожиданности я подпрыгнул. «Уф! Это же голос хозяйки! Неужели меня нашли?» Я хотел выскочить из берлоги, но оказалось, что мы по-прежнему едем в машине. А про лес мне все приснилось. Вот здорово! Во сне мне приснилось, что я сплю. Такого со мной еще не случалось. Наяву вокруг уже не было леса, а был высокий забор, из-за которого раздавался радостный лай Буси. Этот голос я узнал сразу. Распахнулись ворота, и сама Буся выбежала ко мне навстречу. Я тоже сначала побежал, а потом замер. Следом за Бусей бежали две огромные собаки, рыжая и черная. «Не бойся», — шепнула Буся, — «это друзья Ляля и Гром». В этот момент собаки подбежали и стали меня обнюхивать. При этом они махали хвостами. А ведь я уже говорил раньше, что махание хвостом — это собачье приветствие. Значит, Ляля и Гром действительно предлагали мне дружить. Я подождал, пока Ляля и Гром меня обнюхают, а потом сказал: «Привет!» «Привет, привет, привет!» — радостно залаял Гром, прыгая вокруг меня. «Здравствуй!» — басом сказала Ляля. «Гром еще маленький!» — прошептала Буся. «А Ляля уже взрослая собака!» «Какой же он маленький!» — удивился я. «Конечно, маленький!» — кивнула Буся. «Потому что он овчарка!» «Овчарки! Большие-большие собаки!» Тут я вспомнил, что и медвежонок из моего сна тоже был гораздо больше меня, а вел себя совсем по-детски. Так я познакомился с новыми друзьями Буси. Целый день мы играли на полянке перед домом. Ляля бегала с нами недолго. Потом она ушла в тень под куст смородины. А когда мы устали, вот, тоже легли отдыхать. Тут я и рассказал про свой сон. «Как интересно», — сказала Буся. «Хороший сон тебе приснился, Патрик. Я вот теперь тоже совсем не боюсь, потому что Гром и Ляля всегда рядом и всегда готовы заступиться за меня. Я очень хорошо понимаю, как важно, чтобы рядом были друзья. Ведь когда-то я была совсем ничьей, а теперь у меня большая семья». Тут я совсем осмелел и рассказал про все сны, которые мне снились. Друзья слушали меня с интересом. «Знаешь, — зевнув, сказала Ляля, — надо обязательно рассказать твои сны всем девчонкам и мальчишкам, чтобы они знали, как важно научиться дружить. Тогда никто не будет обижаться, и всем будет весело играть вместе». «Да, — вздохнул я, — но ведь я и так не научился писать, даже палочки не могу нарисовать». «А ты попроси свою хозяйку», — радостно пролаял Гром. «Она все запишет, а потом будет читать ребятам. Наша хозяйка всегда читает книжки своим детям. А еще в книжках бывает много красивых картинок, вот». «Да, правильно», — согласился Ля. «Расскажи хозяевам». Так я и сделал. И получилась книжка о моих встречах с людьми, с собаками и другими зями. Кстати, недавно хозяйка сказала хозяину: «Жалко, что собаки не различают цвета». А я вам вот что скажу. Собаки видят цветные сны. Это я вам по собачьи ответственно заявляю. Запись осуществлена на студии детского радио.